Потому что если бы так бы не было, она бы давно уже состоялась как специалист. Если бы у него в системе вы и они был бы плюс. Да, она в системе я Михаил Ефимович, я минус, а Михаил Ефимович огромный плюс. А в системе я врач, а она медсестра, у нее огромный плюс я и абсолютный минус. Ну, значит. Это раболепсующий тиран. Да, конечно, безусловно, раболепсующий тиран. Меняется. Меняется. Значит, каждый, мы сейчас как раз видим, каждый человек чем-то меня превосходит. Надо обращать внимание, этот афоризм многим понравился, в чем этот человек меня превосходит, а не в чем превосхожу его я. Это раболепствующий тиран. Вы просто имейте в виду, тот, кто тебя обманет, кто к тобой восхищается, тот предаст. Потому что пойти с ней на какие-то глубокие отношения, производственные даже, я имею в виду, не до сексуальных, она потом меня предаст тоже. Почему же она сейчас мною восхищается? Вы обратите внимание, безмерное восхищение. Причем сделает она это неосознанно. Начнем близко общаться, она увидит у меня какие-то ошибки. И за свою ошибку, то есть я же и да, такой, да, всегда я был такой. И тогда, когда она мною восхищается, да, потом, что она ошиблась, не просчитала, она же за свою ошибку меня же будет наказывать. Ну, приходится ее держать вот так вот, подальше. Вот. Да. Вам да. Да. Конечно, мне виднее, ты права. Слушай, если, мне хочется, чтобы ты видела. Так возьми вот семинар, посмотри, сейчас будешь ты говорить, что ты говоришь и как говоришь. Ну сейчас, Миша, записано было как только вы. Да. А, ну его нет, он записано, наверное. Здесь он включил. Да, включено. Техника у нас очень чувствительная. Посмотри, как ты со мной общаешься. Поэтому я знаю, как ты общаешься с людьми, которых оцениваешь ниже себя. Я не заслуживаю этого восхищения, а те, которых ты презираешь, они не заслуживают твоего презрения. Вот. Вот, конечно, из сценария ее выбить все равно никак не могу. Но только вот таким волевым приемом удалось все-таки, что она сейчас работает на должности врача. И она все время хочет пойти на должность медсестры. Если кто-то что-то хоть мыслит в медицине, это она хочет положить на себе крест, как на врача. Вот тебе главный врач сидит. И ты потом поработала медсестрой, а потом придешь к нему устраиваться на работу. Он не примет. Мы решили твой вопрос с трудоустройством. Если ты хочешь поработать медсестрой, то ни в коем случае, чтобы трудовую книжку не было занесено. Ты никому не говори об этом. Запись трудовой книжки, что ты медсестра, после записи врач, это могила на тебе, как на враче. У меня там две трудовые книжки с медсестрой отдельно лежат дома. Ну ладно. Вот видите, как она умная, ну так вот занимается всяким путевством, а стратегически. Значит, я никак не могу объяснить людям, плутам вот этим вот, что они все знают. Ну, не говорят. Я давно в медицинском мире. Мы все знаем, кто берет из врачей, кто не берет, и как, и что. Ну, вроде как, засудить за это не засудят, но тем не менее, мы все знаем. Если ты поработаешь медсестрой где-нибудь, в медучреждении, а потом придешь в другое учреждение устраиваться, я тебя увидел там. Я же пойду главному врачу скажу, что-то она медсестра, она плутует. Нет, пожалуйста, если ты будешь работать директором фармфирмы, которая распространяет, там тоже ты уходишь от врачебной должности, то потом ты можешь вернуться. Почему? Ты фармакологию хорошо знаешь. Подучить тебя можно. Значит. Ну давай. В общем, короче говоря, для нашего семинара, да. Олечка прям кладезь. Ну, моя вина, тут вообще. Да при чем тут вина? Если бы я полтора года, у меня опять был перерыв, понимаете, я к вам не ходила. Ну, занятия прекратили. Ну, да. Ну, в принципе, вы правы. Как перестаю к вам ходить, все, у меня все идет на смарку. Да. Когда к вам начинаю ходить, и на работу, ну, и да. Врачом начинаю работать. Я ей сказал, я пока не буду. Вы же понимаете, ей тяжело я очень объяснить. Я уже боюсь это говорить, что я сейчас буду предателем. Тяжело объяснить, что если каждые три месяца человек меняет работу, то потом серьезный директор ее на работу что? Не возьмет. Что самое главное, даже не скажет почему. Ну как, три месяца одно, три месяца другое. И мне сейчас на три месяца какое буду думать. Ну давай рассказывай проблемы свои. Да. Ну одну проблему зубную я не хочу обсуждать. Я говорю, выйди, скажи, да я зубы обтачиваю. Да кому-то нужна здесь. Ну, там, и твои зубы, и твои зубы тем более. Неправильно просто сделали металлопластмассу. Я же тебе говорю. Я сейчас скажу 5 месяцев. Ну, это не интересно совершенно. Ну ладно. Твои зубы никого не интересуют. Так же, как мои зубы не интересуют никого. Я тоже два, да. Так я почему-то нашла плохих специалистов. Потому что она 5 месяцев, а я через месяца 3-4 уже буду иметь постоянные зубы. Потому что я нашел специалистов, которые работают хорошо. Вот. Она еще будет полгода с зубами возиться. Я сейчас еще один момент, я это уже рассказывал, но еще раз хочу рассказать. У нее страх, что у нее рак, какие-то там были. Я говорю, пойди обследуйся. Я ее года два гнал на обследование, выяснил, что там рака не было. Ну, это очень... Ну, с другой стороны, чем она мне полезна? Я спокойненько, ну, вырабатывается у меня спокойствие, потом, когда вы ко мне приходите, я уже спокойненько, когда вы меня раз 10 не слушаете, я спокойно к этому отношусь, на 11 послушайте. Почему? Я же выдерживаю, что она 40 раз меня не слушает. Я привык. Вот. Итак, с зубьями закончим, не буду обсуждать этот вопрос. Давай, дальше. Какой вопрос ты хочешь обсудить? Ну, я читаю, да? Да, читай. Я тут все пропустила, я вкратце. Да, давай. Так, значит, в прошлом феврале, когда маму забрала из больницы. Да, это тоже еще раз по поводу Ковалёвки. Это тоже повторяется 30-й раз. У нее мама хронически больная. В больнице ей что? В больнице ей становится лучше. Потом обострение. И каждый раз я говорю, у нее обострение, отправь в больницу. Значит, она сейчас получила направление. Говорит, я не могу ее направить в больницу. Я просто сказал, тогда не приходи ко мне сюда. Ну, отправила маму в больницу. Тебе легче стало? Да, с сегодняшнего дня прямо. Прямо отпустила. Облегчение, прям погода сразу. Да. А то я в отравленном бот ходила. Да. Маме-то тоже ведь там легче будет. Там врачи. Кстати, у нее заболевание, которое поддается лечению. Если лечить. Лекарство сейчас хорошее есть. Месяца через 2-3 ее вылечат, выпишут. А потом, когда будет обострение, что надо делать? Опять ее в больницу. Короче говоря, я что хочу? Потому что ты враг маме своей. Ты хочешь, чтобы ей было плохо. Потому что если ты хотела бы, чтобы ей было хорошо, ты бы отправляла в больницу сразу. На уровне сознания сейчас говоришь, что мне жалко маму, что ей будет там плохо в больнице. На самом деле ты хочешь ее гибели. Она Олечка, только не туда. Я там это другое, я тебе что хочу сказать. Там. Мало ли что она говорит. Там бьют, там психически все больной будет так говорить. Значит, но ей-то после больницы становится легче. Как огурчик выходит. Вы же видите, факты. Значит, а потом мама что-то говорит, у нее чувства, то есть. У нее с интеллектом все в порядке, высшее образование. Но чувства оказываются сильнее. Давай, читай дальше. Вот, и значит, маму забрала из больницы в феврале, и мамочка стала регулярно ходить в церковь. И нашла там сестру Милосердия. И привела ее к нам домой, из церкви. И с тех пор к мамочке присоединилась еще и сестра Милосердия. И они вдвоем меня раздражают. Она ходит к нам. Знаете, он наш человек подготовленный, сказал бы, я позволила себя раздражать. К кто и мешал маму уложить и сестру выгнать.